Марта. Ого! Кто это? Ничего себе! У меня голова закружилась от разноголосого щебета коллег. Женя, сколько раз тебе говорить, что нельзя говорить ничего себе? Так ничего к тебе и не придет, возмутилась Вика. О, вечерние философствования подъехали, хмыкнула Евгения и возвела глаза к небу. Так, девочки, хватит спорить. Мы сегодня празднуем день рождения Марты, и нас еще ждет интересный рассказ, остановила всех Агата. А я лишь зарылась лицом в чудесный букет с хризантемами и глупо улыбнулась. Неужели и на моей улице перевернулся КамАЗ с конфетами? Вообще, сегодня получился волшебный сказочный день. Хотя я на это совсем не рассчитывала. Была уверена, что буду хандрить на пару с Тишкой, но кто бы мне дал? С утра я просто не поверила своим глазам, когда увидела таинственного незнакомца. Кстати, его зовут Ярослав. Так что уже и не незнакомец выходит. Такое красивое имя и очень ему идет. Строгое, как и он сам, твердая и уверенная в себе. Весь день я глупо улыбалась и перекатывала его имя во рту. Ярослав, Яр. В обед пришли девчонки пить чай и принесли мне небольшие презенты. Было очень приятно. Видимо, Агата Сергеевна предупредила их о моем дне рождения. К концу рабочего дня коллеги уговорили меня посидеть вечером в одном заведении, отметить праздник, вкусно поесть, потанцевать. А я возьми и согласись. Почему бы и нет? Завтра все равно выходной, а сегодня нам можно все. Ну, в пределах Уголовного и Морального кодекса, конечно. Начать мы решили с пиццерии. Заказали большую пиццу, салаты и картошку по-деревенски с шашлыком. Все было вкусным и вредным. Но иногда-то можно. За едой девчонки потихоньку вытащили из меня все о Ярославе. Сама не заметила, как выложила им то, что сама знала. Видимо, хотелось высказать это вслух, чтобы самой поверить. Это реальность, а не выдумки уставшего разума. Коллеги посоветовали дать молодому человеку шанс, потому что, со слов Евгении, выглядел он как Аполлон. Что было, то было. Где-то через час мы решили, что хотим танцевать и петь в караоке. Ну а что? Праздник должен быть полноценным. Открыв дубль ГИС, стали искать подходящее место поблизости. Нас привлекло название «Поем и пляшем». Оно было практически возле пиццерии и, судя по названию, удовлетворяло наш запрос. Туда мы и направились. Хорошо, что дождь решил, что в первой половине дня он свой лимит исчерпал. Поэтому мы пошли пешком, весело переговариваясь. Заведение встретило приятной атмосферой, веселой музыкой и приглушенным светом. Мы заняли столик в углу, заказали десерт из кофе и стали ждать свою очередь, чтобы попеть. Время было еще раннее, так что столики пустовали, а мы пели чаще. Сначала прошлись по любимому старому року — Би-2, Ария, Кино. Потом вспомнили песни про несчастную любовь. Потом веселились с Ленинградом и зверями. Ох, было классно! Акустика работала так, что немного подкрашивала голоса, делая некий тюнинг, так что петь было одно удовольствие. А напоследок девчонки сделали мне подарок. Спели песню Аллегровой «С днем рождения», а официант занес кусочек Наполеона с зажженной свечой. Я даже растрогалась, если честно. Вот он, Новый город, новые люди, новая работа. А встретили и приняли быстро. Вывалились мы из теплого заведения уже за полночь. Морозный воздух охлаждал разгоряченные щеки и слегка покусывал пальцы на руках. Но счастье бурлило вокруг и отпускать не хотело. «Ох, девочки, после такого отдыха нужно еще 2 дня, чтобы прийти в себя», — сказала я, весело смеясь. «Нам придется обойтись одним», — вздохнула Агата. «Девочки, вас подвезти? За мной Максим сейчас приедет», — спросила Вика, смотря в телефон. Видимо, получила сообщение от возлюбленного. «Спасибо, как-то неудобно», — начала я, но мои слабые попытки отказаться быстро пресекла Агата. «Неудобно спать на потолке и надевать колготки через голову. Остальное все удобно, особенно в день рождения». В итоге мы все устроились на заднем сиденье удобной иномарки, а Вика с комфортом села впереди. «Максим, знакомься. Агату с Женей ты знаешь, а это Марта. Ее день рождения мы и праздновали». «Приятно познакомиться», — улыбнулся приятный молодой человек. Ехали молча. Мы устали и хотели уже только одного — вытянуть гудящие ноги и упасть в объятия Морфея. Так как жила я ближе всех, то и выходила первой. «Спасибо, девочки, за прекрасный вечер. Максим, было приятно познакомиться», — искренне улыбнулась и закрыла дверь машины, прижимая к себе подарки от девочек и букет хризантем. Дома начала искать, куда поставить цветы, но ничего лучше банки из-под маринованных огурцов не нашла. Я только недавно переехала, при себе имела 1 сумку, а покупкой приятных мелочей даже и некогда было заняться. Вот завтра и пойду в торговый центр на шопинг. Я любила создавать уют. Просто привязываться к чужой квартире не хотелось. Но, с другой стороны, это же мой дом, пусть и временный, и нужно, чтобы мне было в нем комфортно. Тишка уже спал, когда я пришла. Лишь приоткрыл 1 глаз, посмотрел, что это я, потянулся, перевернулся и снова засопел. Добавила ему еды в миску, чтобы с утра меня не будил. Быстро приняла душ и легла в кровать. В голове до сих пор шумело от музыки. Перед глазами проносились разноцветные шары, а я мечтала, что скоро мы опять встретимся с Ярославом. Обязательно поблагодарю его за цветы. А дальше будет, что будет. Утром нового дня я даже прекрасно выспалась и поняла, что отдых и хорошая компания нужны для того, чтобы снять скопившееся внутри напряжение. Я ведь вчера впервые за долгое время искренне от души смеялась и веселилась, а до этого сидела в своей раковине самобичевания и страдала, поедая себя изнутри. Выбравшись из постели и приготовив завтрак, взяла в руки чашку с чаем и подошла к окну. Погода сегодня прекрасная. Или это настроение у меня такое, что все вокруг кажется чудесным? Да даже если и так, я хочу сегодня этот день провести с пользой. И что было по плану? Поехать за вазой для начала, а там уже и решу, что еще прикупить. Собралась неожиданно для себя быстро, хоть никуда и не спешила. Посмотрела внимательно на себя в зеркало и улыбнулась собственному отражению. «Хороша!» — вынесла себе вердикт и быстро вышла, чтобы не задерживаться. До магазина добралась без проблем, благо он был недалеко и работал с 10 часов утра. В торговом центре я нашла красивую вазу. Дарить мне цветы пока некому, но если будет ваза, то и цветы найдутся. Сама себя порадуй, в конце концов. Также купила ароматические палочки с запахом, который мне напомнил парфюм Яра. Древесина, сандал, кофе. Приобрела парочку небольших картин на стены и немного кухонной утвари. Из торгового центра я выходила, увешанная пакетами, усталая, но довольная. На парковке мелькнула знакомая синяя машина, а я почему-то спряталась за столбом. И уже оттуда увидела, как Ярослав выбежал из машины и открыл заднюю дверь приятной девушке. А потом они, весело переговариваясь, пошли в сторону торгового центра. И вот как это назвать? Хотя, может, конечно, это просто знакомая, или сестра, или коллега. Но почему-то на сердце больно. И мне это совсем не нравится. Не хочу больше страдать. И не буду. Займусь лучше карьерой. Она мне уж точно ни с кем не изменит. Но и греть, конечно, не будет.